Тайна сушеной груши. На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше. Косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы, но это еще что? Трава на клумбах. Отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю, это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал борозняком сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это розы, это вишни и яблони, а людей-то под липами не было. И бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья-курымушки-гимназисты. Бывало, только заслышатся бубенцы и топот, сломя голову, несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет куда, как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристижных, как одна пристижная завернет между каменными столбиками. Тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни «Гости!». Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает, выйдут и попадутся. Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает курымушка всегда под розанку. В этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и как в окошко можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей. Но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троечных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека, и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и от того-то все разбегается и разлетается, когда заслышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как-нибудь тихо, все кто-то сзади шепчется. Обернулся, и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них курымушка, и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики. Что с тобой? Ничего, я обедню служу. Сбылось однажды тайное желание курымушки. Всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши. Блюдо с грушами, сушеными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, я то скажу». Курымушка старшему подчинился, отдал. «Стяни мне сухарь. Вот еще. Ну так я покажу сейчас грушу». И кончик ее показал ему под столом. «Не покажет», — думает курымушка, — «не осмелится». А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше. И вдруг покажет. «Нет, не осмелится». «Последний раз спрашиваю, стянешь сухарь?» «Не стяну». «Не стянешь». «Ну так вот же тебе!» — кладет руку на стол и медленно открывает. «Подожди, подожди!» «То-то!» Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава Богу, благополучно сошло. Ну, отдавай теперь грушу. Как бы не так. Стяни мне конфетку. Пришлось и конфетку стянуть. И пошло с тех пор. Под страхом открыть всем тайну сушеной груши, Коля распоряжался курымушкой, раз даже 2 гривен и пришлось незаметно вытащить из кошелька матери. И как это страшно было и гадко! Мать спала после обеда. На маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек. Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул 2 гривны, а в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще отпустил и не велел другого стянуть. С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда. Озорная тропа. В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев. «Давай убьем гуся, они нашу пшеницу клюют». «Давай». «И зажарим на вертеле, как Робинзон». «Какого же гуся?» «Поповского. Поповские самые жадные». Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови. Хватились, нет спичек. Один побежал добывать и вернулся. А не вытрем ли из дерева? Долго трут палку, а палку ничего не выходит. Нет, ступай скорее за спичками. Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле. Но что, если и его они палками? Не подглядывай, не подсматривай. Невозможно. Вот бежит, запыхался. Добыл? Есть. Ура! Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет, крадучись, а пшеница ему как лес, конца этому лесу, кажется, нет, и только небо, одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное, что пшеницы конца нет, что тихо, а большой голубой смотрит и все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад? Там позади давно уже сомкнулась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям, будь что будет, только бы не быть одному. Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гохнул о сухую, набитую озорную тропу, гулко ударился, и как закричит! Братья от гусиного крика «Прысь назад!» И не посторонись, Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услыхав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка, избави нас от лукавого. Упадет, прошепчет молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица, дева, радуйся!» Обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочел «Господи, милостив буди мне, грешному!» Пшеница кончилась, и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе. Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше. Но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие, они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши. Как бы просто казалось открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди открой, ведь не в груши тут дело, а в тайне. И тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает, и у старших есть свои тайны. У Софьи Александровны со старцем, у Дунечки с бледным господином, и старец, и бледный тоже, наверное, пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот, скажи вслух про нее —